Глава 5. Дженет. После 4 месяцев службы у мисс Трэмпертон-Смит, ох, как я ненавижу эту женщину, я решилась обокрасть ее. Я поступила к ней лишь тогда, когда деньги, расходуемые мною на удовлетворение своих потребностей в роскоши, к которой я очень быстро привыкла и которая стала мне необходима, начали понемногу исчезать. Со времени моей неудачной гастроли в Париже я ничего больше не слышала о своем муже. Дела конфекциона, в котором я служила, пошатнулись, и меня рассчитали. Около месяца я работала маникюршей и несколько недель в ателье фотографа. Обе должности я покинула по одной и той же причине. Я собственными руками убила человека и несколько раз принимала участие во взломах, но сохранила единственную добродетель, в которой сказывалось мое крестьянское происхождение. Неприятное и иногда обременительное наследство. Я никогда не теряла чувство собственного достоинства. Прикосновение чужой, нелюбимой руки, даже если она только сжимала мои пальцы, тотчас возбуждало во мне глубокое отвращение. Это было чувство, которым я оправдываю мое великое преступление. Миссис Трэмпертон-Смит анонсировала в Morning Post, что ищет компаньонку. Благодаря моей внешности и умению держать себя, я получила эту должность, но скоро выяснилось, что ей нужна была не столько компаньонка, сколько горничная. Моя госпожа была женщиной, обладавшей огромными средствами. Она жила на широкую ногу и тратила массу денег. Была вдовой приблизительно 45 лет. Но хорошо сохранилась и выглядела гораздо моложе своих лет. Она не посвятила своей любви ни собакам, ни кошкам. Мужчины были для нее всем на свете. Понравиться ей было нетрудно, но она обычно предпочитала молодых и глупых. Я не думаю, чтобы она собиралась когда-нибудь снова вступить в брак. Она уже дважды была замужем, и оба мужа скверно обращались с ней, хотя и оставили ей значительное состояние. Мы жили в Магнифисент-отеле в Брайтоне, когда намерение обокрасть мою госпожу, давно уже зародившееся во мне, обрело, наконец, определенные формы. Я подождала бы еще с выполнением моего плана, но не смогла сделать этого по двум причинам. Во-первых, я получала до смешного маленькое жалование и не имела никакой возможности что-либо скопить. Во-вторых, у меня были основания опасаться, что кое-кто хочет меня предупредить. Миссис Трэмпертон-Смит была недостаточно осторожной в выборе своих знакомых. В то время она была очень дружна с мистером Сиднеем Блюром, который с первого взгляда произвел на меня впечатление вора. Это был молодой человек с бородавками на лице, редкими и бесцветными бровями и ресницами, острыми глазками, тупой и порочной улыбкой. Всегда одетый по последней моде, он имел вид хлыща. Миссис Трэмпертон-Смит восхищалась им и верила ему. Мне он внушал отвращение. Каждый раз, заставая меня в гостиной одну, он робко пытался меня поцеловать. Я осаживала его, не стараясь, впрочем, казаться особенно добродетельной и не считая нужным отказаться от щедрых чаевых, которые он, как признанный любовник моей госпожи, находил нужным давать мне. Я отлично знала его намерения. Я видела жадный огонек в его глазах, когда моя госпожа как-то раз увешала себя драгоценностями, в которые была вложена большая часть ее состояния. Я видела, как он мысленно подсчитывал их ценность и как сверкали при этом его неприятные глазки. Более всех других сокровищ, его жадность возбуждала алмазное колье. Я была убеждена, что он решил украсть именно это ожерелье. Однажды вечером, спустя 4 месяца после нашего приезда в Брайтон, он застал меня одну в гостиной. Это был час, когда моя хозяйка обычно смешивала коктейли. Его галантным приставанием был сразу же положен конец. Он вертелся подле меня, глядя, как я приготовляла для своей госпожи головной убор, который она собиралась надеть в этот вечер. «Где старуха?» — фамильярно спросил он. Я не сделала ему выговора за этот тон в противоположность обыкновению, так как хотела выпытать его планы. Мадам ушла поиграть в бридж со своими друзьями. «Какие драгоценности подадите вы ей сегодня?» «Те, которые она захочет надеть». «Вчера она мне рассказывала, что предоставляет их выбор вам». «Она действительно надевает то, что я ей советую». «Какая драгоценность вам нравится больше всего, мистер Блюр?» «Мне абсолютно безразлично, что она на себя напялит. Но я знаю одну очаровательную девушку, которой эти бриллианты были бы замечательно к лицу». «У вас, очевидно, масса знакомых девушек», — ответила я, словно не понимая намека. «Я думал в эту минуту только о вас. Вы на редкость красивы, Джанет. Вы, конечно, знаете об этом. Сознайтесь, что на самом деле вы обо мне совсем другого мнения». «Нет, это святая истина. Знаете что? Пойдите-ка принесите бриллианты и примерьте их в шутку. Я хотел бы видеть, как выглядят бриллианты на вашей нежной шее». «А если внезапно появится хозяйка и тут же на месте откажет мне за подобные шутки от должности?» «Нет, на это я не пойду, мистер Блюр». «Если вы пострадаете из-за меня, я позабочусь о том, чтобы вы были вознаграждены». «Ваше вознаграждение может не прийтись мне по вкусу». «Вы холодная и недоступная женщина, Джанет. Подумайте, сегодня вечером я здесь в последний раз». «Вы уезжаете?» «Завтра я возвращаюсь в Лондон. Я сам себе господин и могу, конечно, в любое время взять двух- или трехнедельный отпуск. Но пора подумать и о делах. Не всем живется так хорошо, как этой миссис Трэмпертон Смит». «Если вы здесь сегодня в последний раз, — предложила я, — скажите мне, какие драгоценности вы хотели бы видеть на моей госпоже, и я приготовлю их». Он притворился равнодушным к этому, но я хорошо заметила, что мой вопрос пришелся ему кстати. «Бриллиантовое ожерелье», — сказал он. «Мы сегодня вместе ужинаем, и хоть на нем могут отдохнуть мои глаза. Это все так сверкает, что нам не нужно будет другого освещения. Сделаю все возможное». Через несколько минут вернулась моя хозяйка и начала смешивать коктейли. Я пошла в спальню приготовить ей вечернее платье. Мне было совершенно ясно, что если я хотела обокрасть миссис Трэмпертон Смит, то это нужно делать сейчас же. Оживленная коктейлем болтовня кончилась раньше обыкновенного, и миссис Трэмпертон Смит быстро прошла в спальню, еще полная того показного веселья, которое она обычно напускала на себя при посторонних. Когда все шло по ее желанию, она бывала очень милой. Она до некоторой степени обладала добродушием, располагавшим к ней всех, с кем она заводила знакомство. Но это добродушие было поверхностным. В сущности же, она была совершенно несносна, эгоистична, ревнива. Ее настроение моментально изменилось, как только она обратилась ко мне. «Сколько времени пробыл здесь мистер Блюр?» — сердито спросила она. «Около 5 минут, мадам». «В другой раз отправляйтесь с вашей работой сюда, когда он ожидает меня в салоне». «Как вам угодно, мадам». «И что вы сделали с этими перьями? Я уж никогда больше не сумею их надеть». «Я поправила их согласно вашему указанию, мадам». «Не рассказывайте истории и причесывайте меня аккуратнее. Вы сделали мне ужасную прическу». Она вынула из портмоне ключик от шкатулки с драгоценностями и передала его мне. «К вашему черному платью, мадам, больше всего подойдут бриллианты. Давайте их сюда и не разговаривайте так много». Я вынула бриллиантовое ожерелье, подвески и браслет. Снова заперла шкатулку и отдала ключ. Лицо моей хозяйки просветлело, когда она увидела себя в зеркале. «Должна сознаться, черное мне поразительно к лицу». «Я слышала это от многих», — поддержала я ее. Она взяла золотую сумочку, посмотрела, положила ли я туда носовой платок и собралась уйти. «Позаботьтесь о том, чтобы огонь не потух в камине, Джанет. Мы с мистером Блюром будем пить кофе в гостиной». «Хорошо, мадам». Я пошла в людскую, поужинала, после чего посетила спальню мистера Блюра, где забрала некоторые мелочи, которые могли мне впоследствии пригодиться. Мне было еще не совсем ясно, каким именно образом он надеется овладеть бриллиантами, но я ни минуты не сомневалась в том, что он украдет их этой же ночью. Случайно я знала, что оба собираются после ужина поиграть в бридж в соседнем отеле, и была убеждена, что он рассчитывал украсть не запертые в шкатулке, а бывшие на ней драгоценности. Мне удалось оставить дверь, ведущую из спальни в салон, полураскрытой, когда они вернулись пить кофе. «Мимишка!» Он называл ее «Мимишка», несмотря на то, что она весила 170 фунтов. «Я чувствую себя подавленным, когда вы надеваете на себя все эти бриллианты. Прошу тебя, сними их. Все женщины в рояле, увешивающие себя драгоценностями, чтобы бросаться в глаза, мне противны. Тебе ведь не нужно этого? Ты без бриллиантов очень красива». «Пожалуй, дорогой, ты совершенно прав, тем более, что мы собираемся потом ужинать. Джанет!» Я поспешила в салон. «Что угодно, мадам?» «Снимите с меня бриллианты. Я ухожу и вернусь очень поздно». Я сняла драгоценности. Мистер Блюр жадно поглядел на них. Мистер Блюр, вероятно, рассчитывал на небрежность миссис Трэмпертон-Смит. И был прав, так как она сказала беспечно. «О, с этим можно подождать до моего возвращения. Положите их в ящик стола, Джанет». Они ушли. Я поступила так, как она мне приказала, и еще раз продумала детали моего плана. Вдруг кто-то резко постучал в дверь. Вошел директор отеля, мистер Леон Грант. Он осмотрелся. «Простите, я думал, миссис Трэмпертон-Смит здесь». Миссис Трэмпертон-Смит ушла несколько минут тому назад. Кажется, в отеле «Рояль» поиграть в бридж. Он, казалось, разочаровался. Это был худой и, по-видимому, нервный человек приятной наружности. С хорошими манерами, но глаза его были окружены множеством морщинок, и он выглядел погруженным в бесконечные заботы. Говорили, что дела его шли очень плохо. Это, вероятно, подавляло его. «Когда ваша госпожа вернется?» Она ничего не говорила об этом. В последний раз она вернулась после бриджа в час ночи. С ней мистер Блюр. Директор кивнул мне и пошел к дверям. «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, сударь?» Он помедлил, потом запер дверь и вернулся ко мне. «Мне кажется, — сказал он, внимательно посмотрев на меня, — что вы человек, заслуживающий доверия. Я компаньонка миссис Трэмпертон-Смит и думаю, что она мне вполне доверяет. Говоря откровенно, я немного встревожен из-за драгоценностей вашей госпожи. Вчера только в соседнем отеле был взлом, и полиция предупредила меня, чтобы я был настороже, так как здесь где-то работают воры. Говорят, что миссис Трэмпертон-Смит очень беспечна. Я пришел спросить, не предпочла бы она спрятать драгоценности в сейфе отеля. Я была бы очень рада, если бы вы убедили ее сделать это. Я сама советовала ей поступить так, когда мы приехали сюда. Но мадам любит играть со своими бриллиантами, когда остается одна. Женщины очень часто неразумно обращаются со своими драгоценностями и доставляют отелям много неприятностей. Не можете ли вы сказать, куда она обычно прячет их? Я показала ему шкатулку, не говоря ничего о бриллиантах, лежавших в ящике стола. Он нахмурился. «Это просто значит вводить воров в искушение», — заявил он. «Дверь спальни всегда заперта», — заметила я. «Кроме того, у вас ведь есть ночной сторож, и к нам на четвертый этаж вору не так-то легко забраться». «Вы ошибаетесь, милейшая», — прервал он меня сердито. «Все это не может служить помехой для опытного вора. Сейф отеля — единственное надежное место для драгоценностей. Я завтра зайду снова и лично скажу об этом». Он приветливо попрощался со мной и ушел. Я пошла в свою комнату, сняла платье и надела вечерний костюм мистера Блюра и его цилиндр, который я позволила себе одолжить. Выбрав минуту, когда я была уверена, что не встречу ночного сторожа, я выскользнула из своей комнаты и сошла вниз по лестнице, расположенной против моих дверей. Потом, также бесшумно, поднялась наверх, прошла по всему коридору до конца мистера Блюра, вошла туда, постояла там несколько минут и вернулась снова в нашу гостиную. Через 10 минут я находилась в своей комнате. Бриллианты были у меня, а костюм мистера Блюра на своем обычном месте. Грей. Я заинтересовался убийством, совершенным с целью грабежа в Брайтоне. Еще до того, как Ремингтон обратился ко мне за помощью. Филипп Гаррис, один из директоров отеля, написал мне лично письмо, в котором просил меня по мере возможности заняться этим делом. По его просьбе я приехал в Брайтон и остановился в Magnificent отеле. Сразу же по моем приезде ко мне пришел управляющий отеля. Он был в отчаянии. Прежде чем мы успели как следует поздороваться, он начал поверять мне свои заботы. 40 гостей уже заявили о том, что они в ближайшие дни покидают отель. Многие уехали, и это в середине сезона. Вероятно, я не выразил достаточного сочувствия его горю. «Я приглашен сюда по поводу другой трагедии, мистер Грант», — напомнил я ему. Он понял намек и тотчас же извинился. «Простите, сэр Норман. Мистер Джонсон, шеф местной полиции, ждет вас. Не хотите ли вы получить некоторые сведения? Вы пожелаете, конечно, увидеть комнаты, в которых произошло это ужасное происшествие». «Конечно. Скажите-ка, не имеете ли вы лично подозрения на кого-нибудь?» Мистер Леон Грант поколебался. «В этой истории есть какая-то несообразность. Мистер Сидней Блюр арестован. Он покинул отель, живет в частной квартире и находится под беспрерывным наблюдением». «Обстоятельства, кажется, ясно говорят против него». «С одной стороны, да. Его прошлое не безупречно. Его отношения с женщиной на 20 лет старше его не могут быть объяснены другими мотивами, кроме корыстных. Он провожал ее в отель на партию бриджа. Немного позже он вернулся сюда, и ночной сторож видел, как он вошел к миссис Трэмпертон Смит. Его подозревают, конечно, в том, что он украл драгоценности, покинув отель, передал ее своему сообщнику. В 2 часа он пришел вместе с миссис Трэмпертон Смит и проводил ее в комнату. Он утверждает, что оставался там всего 5 минут и только выпил в гостиной виски. Он покинул ее в самом лучшем настроении и пошел в свою комнату. В 9 часов его разбудил кельнер и сообщил ему, что миссис Трэмпертон Смит убита, а драгоценности украдены. «Что вы можете сказать в его оправдание?» — спросил я. «Я хотел только обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Нет никакого сомнения в том, что молодой человек вернулся в отель один. Но в то время как сторож клянется, что видел его входящим в 10:30 комнаты миссис Трэмпертон Смит, портье, оба боя и секретарь утверждают также настойчиво, что он вернулся и поднялся к себе ровно в 12:00. Не мог ли он 2 раза вернуться в отель? Это совершенно невероятно, сэр Норман. Если бы он действительно вернулся в то время, когда его видел ночной сторож, его неизбежно видели бы и внизу. Эти противоречивые показания очень странны. Ну а теперь я хочу поговорить с мистером Джонсоном. Судебный следователь сам почтил меня своим визитом, и вместе с ним пришел Джонсон, чрезвычайно способный и честный шеф полиции в Брайтоне. Они не сообщили мне ничего нового, кроме 2-3 обстоятельств, несомненно говоривших против молодого Блюра. «Вы говорите, что не удалось найти ни одной из пропавших драгоценностей?» — спросил я. «Нет, у мистера Блюра нашли 2 очень красивые булавки для галстуков, но он был достаточно умен, чтобы заявить, что убитая сама подарила ему их». «Он нуждается в деньгах?» «По-видимому». «Вы установили, разговаривал ли он с кем-нибудь по дороге, возвращаясь из рояля?» «Пока, к сожалению, нет, сударь. Но мы производим расследование в этом направлении». «Как объясните вы противоречивые указания времени?» «Это тоже один из пунктов, на который мы стараемся пролить свет. Сторож, очень честный человек, во всяком случае готов поклясться, что он видел, как Сидней Блюр входил в комнаты миссис Трэмпертон Смит. Но, предположив, что кража произошла в это время, совершенно невозможно объяснить мотив преступления». «А что утверждает сам мистер Блюр?» «Его показания полны противоречий. Сперва он утверждал, что только на минутку встал из-за стола подышать свежим воздухом, причем смотрел с террасы на море. Потом он все же сознался, что заходил на мгновение в комнаты миссис Трэмпертон Смит, где якобы забыл свой портсигар. В котором часу? Он полагает, около полуночи. На когда назначено заседание следственной комиссии? На следующий четверг, сэр Норман. Весь материал следствия в вашем распоряжении. Я уже достаточно информирован. Мне хотелось бы только поговорить немного со сторожем и с компаньонкой убитой. Джон О'Хара, ночной сторож, оказался очень честным, настойчиво придерживающимся своего мнения человеком. Ничто на свете не могло поколебать его убеждение, что он видел Сиднея Блюра, входившего в половине одиннадцатого в комнаты миссис Трембертон Смит, и через 5 минут вышедшего оттуда. Он соглашался, что коридор был тускло освещен, но, что касается времени, у него не было никаких сомнений. Я отпустил его, убежденный, что он говорит правду, насколько она была известна ему самому. Потом я послал за компаньонкой. Скоро я услышал шорох легких шагов и звук отворяемой двери. Я поднял голову от лежавшего передо мной протокола, прислонившись спиной к двери и сжимая пальцами ручку замка, передо мной стояла Дженнет Стэнфилд. Несколько мгновений никто из нас не произносил ни слова. Ее рот был полураскрыт, но она не издала ни звука. Ее изумленный взгляд неподвижно остановился на моем лице. Ясно было, что она не слыхала в отеле моего имени, и эта встреча была для нее такой же неожиданностью, как и для меня. Я поднялся, но в ту минуту, когда собрался заговорить, меня охватил ужас. Я только теперь сообразил, что она была компаньонкой убитой женщины. Какая зловещая встреча! Дженнет медленно подошла ко мне. «Я не знала, что это вы». «Я тоже не знал, что вы работали на должности». Она чуть заметно вздрогнула, но ответила мне совершенно спокойно. «Бедность жестокая, госпожа. Когда вы несколько месяцев назад встретили меня на Бонд-стрит и пошли со мной в ресторан, я занималась шитьем. Потом муж вызвал меня в Париж. Вы хорошо знаете, что там произошло. Я вернулась в Лондон беднее, чем была прежде. Я потеряла работу. Я сделалась маникюршей, но я не могла этим заниматься свыше 3 недель. В моем кошельке оставалось только 10 шиллингов, когда я прочла объявление миссис Трембертон Смит. Я явилась к ней и получила эту службу». «Теперь вы, конечно, не нуждаетесь больше в деньгах». «Вам следовало бы предупредить меня, что все сказанное мною будет использовано как оружие против меня же». «Может быть. Но я хотел задать вам один вопрос. Только один». «Я не обещаю ответить на него». «Нет, вы ответите. И ответите правду. Имеете ли вы какое-нибудь отношение к убийству миссис Трембертон Смит?» «Нет», — ответила она без колебаний. Я обессиленный опустился в кресло. Я не понимал, почему меня вдруг охватила такая безумная радость, словно меня освободили от невыносимо гнетущей тяжести. Никакого, даже косвенного отношения. Вы сказали, что поставите только один вопрос. Я подумал минутку. Я вспомнил ответ врача, которого я спросил, можно ли по отпечаткам пальцев на горле задушенной определить, был ли убийца мужчиной или женщиной. Он сказал, что это едва ли была женщина. Ладно, я не задам второго вопроса. Вместо этого у меня к вам просьба. Я здесь для того, чтобы выяснить, кто убил и ограбил вашу бывшую хозяйку. Согласны ли вы помочь мне? Для чего же мне делать это? Мы находимся во вражеских лагерях. Нашедший драгоценности получит хорошее вознаграждение. Я охотно забрала бы его, но я не знаю вора. Может быть, вы знаете, почему миссис Трембертон Смит отправилась в тот вечер играть в карты, не надев на себя драгоценностей? Мистер Блюр попросил ее снять бриллианты и оставить их дома. И она его послушалась? Да. Вы знаете о том, что мистер Блюр вернулся потом в комнаты вашей госпожи? Я слыхала об этом. И вы знаете, что показания относительно этого времени расходятся? Да, я знаю. Но не мог ли он пройти дважды? Судя по тому, что я слышал о мистере Блюре, я склонен считать его безвредным дураком. Я тоже всегда была того мнения, что у него не хватило бы храбрости свернуть шею даже курице. Я испытующе посмотрел на нее. «Почему бы вам не попробовать заработать вознаграждение?» «Я еще подумаю об этом и предупрежу вас, если мне удастся напасть на какой-нибудь след». После того, как она ушла, я отправился погулять по пляжу. В одной из кабинок сидел молодой человек, который, судя по описаниям, был никто иной, как мистер Блюр. Я огляделся и заметил, что вблизи сидел один из людей Ремингтона. Я прикоснулся к руке молодого человека. Он сильно вздрогнул. Я понял, что не ошибся. «Вы мистер Сидней Блюр, не так ли? Разрешите поговорить с вами минутку?» «Если вы шпион?» «Нет, будьте спокойны. Мое имя Норман Грей. Когда-то я был сыщиком, но теперь не служу в полиции. В ваших же собственных интересах сообщить мне некоторые сведения». Он недоверчиво поглядел на меня. «Здесь подслушивают», — сказал он. «Пойдем, погуляем немного», — предложил я. «Там дальше берег безлюден, и нас никто не услышит». Мы шли вдоль берега, потом повернули к Хову. Мой спутник казался очень возбужденным. Его шаги были неуверенны. Прежде чем мы прошли 50 метров, он начал задыхаться от усталости. «Следственная комиссия не поручала мне допрашивать вас, мистер Блюр. Ко мне обратилась отдельная дирекция с просьбой разъяснить эту ситуацию. Если вы виновны, полиции скоро удастся доказать это, но если вы не виновны, я не виновен. Если вы действительно не виновны, я охотно помогу вам. Ведь я здесь для того, чтобы найти правду, а не за тем, чтобы на кого-нибудь взвалить вину. Поэтому будет лучше, если вы расскажете мне все откровенно». Он молчал некоторое время, вероятно, для того, чтобы хорошо обдумать историю, которую хотел мне передать. Но он рассказал гораздо больше, чем я ожидал услышать. «Я бы никогда не совершил никакого насилия над женщиной. Я не способен на это. Но я действительно собирался ограбить миссис Трембертон Смит. Я хотел украсть ее бриллианты». «Почему вы этого не сделали?» «Кто-то опередил меня. Перед тем, как мы отправились играть в бридж, я попросил ее снять бриллианты и оставить их дома. Горничная сунула их в ящик и даже не заперла его на ключ. Выйдя из-за карточного стола, я направился прямо в отель. Вошел в ее комнату и обыскал ящик, где лежали бриллианты. Их не было. Я решил, что или здесь уже был кто-нибудь до меня, или компаньонка миссис Трембертон Смит спрятала их в более надежное место. Я вернулся к игре, пришел в 2 часа ночи вместе с миссис Трембертон Смит сюда. Попрощался с ней в гостиной, выпил виски с содовой и улегся спать. Это все, что я знаю, клянусь вам именем Бога». «Если вы не нашли бриллиантов, почему же вы не взяли шкатулку с остальными драгоценностями?» «Кто-нибудь мог заметить, что я выношу ее из комнаты, а у меня не было инструментов, чтобы взломать ее. Я не профессионал. Ту ночь я сожалел об этом». «Понимаете ли вы, что все обстоятельства свидетельствуют против вас?» «Я ничем не могу этому помочь. Я не виновен». «Подозреваете ли вы кого-нибудь в убийстве?» «Компаньонку. Она слишком умна для должности, которую она занимала. Это таинственная и замкнутая личность. Она без сомнения поступила на это место с определенной целью». «Ваша откровенность не повредит вам. Вполне вероятно, что все произошло именно так, как вы рассказываете. В этом случае вам нечего бояться». Я вернулся в отель, где нашел Ремингтона, который приехал, чтобы взять на себя официальное ведение следствия. Он уже успел поговорить с управляющим и допросить сторожа и Джанет. И ожидал теперь Сиднея Блюра, протокол которого принес с собой. Я начал его перелистывать без особого интереса. Ремингтон внимательно посмотрел на меня. «Этот парень — ловкий мошенник», — сказал он. Я покачал головой. «Когда вы увидите его, вы сразу же убедитесь, что имеете дело с очень нервным субъектом, с неврастенником, совершенно неспособным владеть собою. Не знаю, Ремингтон, каково ваше мнение на этот счет, но мне кажется, что душить женщину и видеть, как она умирает, мог бы только человек с очень крепкими нервами. Я думаю, Блюр не мог совершить этого преступления. Ремингтон отнюдь не разделял моего мнения. Не берусь судить об этом прежде, чем поговорю с ним. Позаботьтесь о том, чтобы его до завтра оставили на свободе, посоветовал я ему. Я поехал дневным поездом в Лондон и встретился в пульмановском вагоне с мистером Леоном Грантом, который также направлялся в Лондон для переговоров с частным поверенным отеля. Видно было, что происшедшее сильно расстроило его. Он показал телеграмму от сына миссис Трэмпертон-Смит, находящегося уже на пути из Египта в Англию. Телеграмма гласила: «Потрясен. Приезжаю 17-го. Надеюсь, полиция найдет преступника. Полагаю, драгоценности составляли большую часть состояния моей матери. Предлагаю каждому, кто не принимал участие в грабеже, крупную награду за возвращение драгоценностей. Я предлагаю объявить награду в 10% стоимости бриллиантов», — сказал он. «Я поговорю об этом с поверенным». Когда мы приехали в Лондон, я предложил ему место в своем автомобиле. Он отказался, так как с ним был ящик вина, который он должен был вернуть виноторговцу. Я сделал несколько визитов, поужинал в своем клубе и поехал вечерним поездом обратно в Брайтон. В вестибюле я встретил Ремингтона, и мы пошли в бюро управляющего. Мистер Леон Грант выглядел более усталым, чем обычно, и с кем-то взволнованно говорил по телефону. «Вы не поверите», — сказал он, заметив нас. «Я сегодня днем несколько раз пользовался тем же аппаратом, соединение с которым теперь требую. Телефон был в полном порядке, а теперь никак не могу добиться этого номера». «Если это Мэйфер 1532, мистер Грант», — сказал я, «то центральная не ошиблась. Этот номер выключен». На его лице отразился ужас. Трубка выскользнула из руки и упала на пол, потянув за собой весь аппарат. «Что вы хотите этим сказать?» — прохрипел он. «Скотланд-Ярд выключил из сети телефон вашей городской квартиры, чтобы вы не могли позвонить туда и узнать, что ящик с вином, привезенный вами в город, вскрыт», — пояснил я ему. «Дальнейшее относится к вам, Ремингтон». Ремингтон оказался недостаточно ловким. Правая рука Гранта вынула из ящика стола маленький серебряный револьвер и прижала его к виску. Он был мертв, прежде чем Ремингтон успел прикоснуться к нему. Ремингтон телефонировал врачу. Я встал у дверей, чтобы заслонить вход любопытным. Врач тотчас же явился. «Обыкновенный случай», — заявил он. «Этот человек умер на месте». Немного позже Ремингтон пришел ко мне в комнату и сам налил себе виски с содовой. «Вы не должны были это скрыть от меня сегодня утром, сэр Норман». «Мы искали драгоценности. Сразу же, как только этот человек сообщил мне, что в его багаже имеется ящик, я понял, в чем дело». «Когда вы получили о нем точные сведения?» «Второй утренней почтой». «Они были очень сомнительного характера. Он снимал в Лондоне квартиру под чужим именем. Должен был одному только букмекеру больше 2000 фунтов. И его дела находились в скверном состоянии. Он очень нуждался». «Даже теперь трудно себе представить, как все это произошло», — задумчиво сказал Ремингтон. «По-видимому, Леон Грант ворвался в комнату миссис Трэмпертон-Смит после ее возвращения в отель. Она проснулась, когда он собирался улизнуть со шкатулкой, и он задушил ее. Но почему Блюр заходил в ее комнату два раза, и где пропавшие бриллианты? Вы говорите, их не было в найденной вами шкатулке». «Вероятно, сторож ошибся», — сказал я. «С другой стороны, Блюр давно уже мог сплавить куда-нибудь эти бриллианты. Но возможно, что их просто спрятали, и за вознаграждение вернут снова». «Что возбудило в вас подозрение против Гранта?» «Совершенный пустяк. Женщина, как вы знаете, была задушена. На шее мертвой осталась царапина, сделанная, вероятно, ногтем убийцы. Ногти Сиднея Блюра тщательно отшлифованы. У управляющего же, напротив, длинные, острые ногти. И, кроме того, ноготь его правого указательного пальца был обломан». «Я не в состоянии был бы заметить подобные мелочи. Спокойной ночи. Я не торопился лечь. Я знал, что мое ожидание не будет напрасным. Около часу кто-то тихо постучал в мою дверь, и в комнату вошла Джанет. Она, как всегда, прекрасно владела собой. Заперла за собой дверь и подошла ко мне. Я нашла бриллианты. Поздравляю вас. Я слышала обо всем, что произошло. Надеюсь, я сразу же получу вознаграждение. Само собой, разумеется. Она положила бриллианты на стол, ожерелье, серьги и браслет. Где вы нашли их? В шелковой сумочке, которая была при миссис Трэмпертон Смит, перед тем, как она собиралась пойти играть в бридж. Вероятно, она вернулась в свою комнату и взяла ее с собой, никого об этом не предупредив. «Отлично придуманное объяснение», — пробормотал я. Она взглянула на меня, и в ее глазах зажглось бешенство. Ей не нужно было слов. Я отлично понял, что она хотела мне сказать. Я проводил ее до дверей. «Спокойной ночи, Джанет. Я не раз становился на вашей дороге. Я здесь по просьбе дирекции отеля и не брал на себя защиты интересов миссис Трэмпертон Смит. Вы наверняка получите вознаграждение».